Глава 12. Южный материк. 19-й день 10-го месяца 15-го оборота. Молодой лорд Джексом с Пимуром, Шарой и Минолли нашли огромное поселение, скрытое под вулканическим пеплом и пылью, возбужденно объявил Драм. Он сообщил эту новость историку немедленно, в знак растущего взаимопонимания между вождем Вейра и владетелем Южного. Читая длинное послание, которое Драм доставил от мастера Робинтона, Торик старался не показать, насколько он расстроен. Он смирился с вторжением на континент беспокойного орфиста, когда узнал о том, что тот сильно болен и намеревается поправить в новооткрытой бухте здоровье. Пусть одну маленькую бухту Торик мог бы пожертвовать без сожалений, каким бы прекрасным ни было это место. С картами Пьемура и с помощью всадников, более энергичной, чем ему бы хотелось, он сделал другие выдающиеся открытия. Первый раз он получил возможность облететь значительную часть своих владений, и он начал представлять, как велик, как неизмеримо огромен этот континент. Но ему без лишних слов дали понять, что захватить его полностью не удастся. Итак, Торик выразил восхищение этим новым открытием, не забывая о том, что Сибел, новый мастер орфистов, также присутствует при встрече и следит за его реакцией. Он даже пожелал лично ознакомиться с древним поселением. «Я готов сопровождать тебя туда», – предложил Драм, более похожий в этот момент на пылкого юношу, чем на вождя Вейра. «Я видел эту горную вершину, когда был в бухте Робинтона». «Да, я видел ее. Кто бы мог подумать, что под ней таится сокровище?» «Когда люди пришли в Перн, они основали большой холд на юге», – пробормотал Сибел. В его глазах светилось почтение. «Но потом, гонимые бедствиями, они перебрались на север», – закончил орфист. Торик фыркнул. Эта двусмысленная и неясная цитата из древних записей казалась ему вопиющей глупостью. «Если уж предки обосновались на юге, то зачем покидать его?» Он повернулся к Драму. «Так мы летим?» «О нет, Торик, не сейчас», — сказал садник, усмехаясь. «Теперь там ночь. Мы отправимся в более подходящее время, чтобы прибыть к вершине завтра утром. Знаешь, там соберется довольно много народа. Все, кто заинтересован в этой находке. А до тех пор займемся делами. Их немало и у меня, и у тебя». Драм повернулся к Сибелу, и улыбка его погасла, когда он увидел тревогу на лице мастера орфистов. «Сибел, в чем дело?» «Мне совсем не нравится такое нашествие. Это обеспокоит Робинтона, а он еще не вполне здоров. За ним постоянно ухаживают Минолли и Шара», — заверил его Драм. «Они не позволят волновать его». Сибел усмехнулся. «Ты не знаешь мастера Робинтона, Драм. Он не успокоится, пока не разгадает все загадки и не ответит на все вопросы». «Разве это так плохо, Сибел?» – спросил Драм. «Пусть его ум будет занят. Ты сам еще молод. Ты еще узнаешь, что пожилому человеку необходимо нечто, привязывающее его к жизни. Не беспокойся, Сибел». «Да, беспокоиться нечего. По крайней мере, о здоровье твоего мастера», – сардонически заметил Торик. «Ведь с ним Минолли и Шара, не так ли?» Драм понял, что упоминать о непокорной сестре Торика не стоило. Еще он вспомнил, что Минолли была подругой Сибела. Поклонившись, он шагнул к выходу, предупредив: «Я подготовлюсь к полету и вернусь за тобой к 6 часам». Торик снова начал просматривать список переселенцев, привезенный Сибелом. Он долго водил пальцем по строчкам, фыркал и, наконец, поинтересовался: «Нет ли в этой новой партии бездельников кого-нибудь из Руата?» «Да, есть», — Сибел склонился над лицом, затем он поднял взгляд на Холдера. «Вот этот, Дорс, у него неплохие рекомендации от Бранда, помощника оберегающего Руата. Что-то не припоминаю такого». «Я хорошо с ним знаком», — сдержанно произнес Сибел. «И заверяю тебя, что мнению Бранда можно доверять. Дорс — неплохой парень, но Бранд советовал присматривать за ним». «Все они хороши под присмотром», – насмешливо сказал Торик. «Где бы мне найти тех, кто способен делать дело без понуканий?» «Есть очень опытный человек. Динол пришел из Бола с рекомендациями от леди Мореллы. С ним вся семья. Они сборщики и прекрасно разбираются в сельском хозяйстве. Этого я знаю, толковый человек. Что ж, дадим ему пару десятков этих неотесанных северян, пусть берет семью и ставит холт у Большого залива. Посмотрим, что у него выйдет. Пошлешь с ним Дорса? Пока нет. У меня кое-что на уме для этого парня».